Глава 19. Ги и Габи. Ги расчесывает волосы Габи. Они такие тонкие и ломкие, что он боится повредить их, едва касается щеткой, только чтобы пригладить. Когда волосы уложены, он спрашивает, нужна ли заколка, чтобы прядь не падала. Да, хорошо бы. Он ищет ее любимую с большим белым цветком. Камелия, так ведь? Она ворчит, тысячу раз ведь повторяла гордение. Он никак не может запомнить. Вот теперь она готова. Он улыбается ей. Она читает по его глазам, что кажется ему красивой. После ее возвращения он больше не приносит ей зеркальца. Всякий раз, когда она просит, напускает рассеянный вид и говорит, что не может найти. Она так полагает, что его он разбил и не хочет признаваться. И как мальчишка, который боится, что его будут бронить, он врет. Немного, не слишком. Ровно сколько нужно. А что до зеркальца, ее совершенно не заботит, что оно разлетелось на тысячу осколков. Наоборот, последнее время ей не нравилось в него смотреться. То ли вода в него попала, то ли основа покоробилась. Во всяком случае, она не узнавала себя в отражении, которое там всплывало. Вот в глазах Гена по-прежнему Габи. Он не задерживается на поверхности, как это барахляное зеркальце. Он ныряет за ней вглубь, туда, где она прячется, зарница его любви. Рядом с ним она знает, что когда придет время, ей будет не страшно. Ги достал маленькие кексы, приготовил чай и кофе для гостей. С Фердинандом они вышли пройтись по саду и выкурить трубочку, пока Марселина растирала ноги Габи. То это на пользу. Вот уже 2 недели она лежит, не вставая, уже перестала чувствовать, как бежит кровь по жилам. Теперь это ощущение возвращается, и холод отступает. Ей хочется поговорить, и она просит Марселину подсесть поближе. Тогда ей не придется напрягать голос. Несмотря на истощенность, слабость и затрудненное дыхание, в уголках ее глаз по-прежнему лучатся веселые искорки. Она спрашивает, как поживает Корнелиус, что он еще выкинул твой осел, чем еще тебя рассмешил. Марселин рассказывает о замке на стойле, который он научился открывать, о прогулке по огороду, о потоптанной капусте. Так он наказал ее за то, что его оставили одного на всю ночь. «Ну и скотина, это ж надо». Улыбка ее угасает. «Видишь, милая моя Марселина, я уже на чемоданах». «Да, Габи, вижу. Не думала, что это случится так скоро. Кое-чего мне уже не хватает». «Чего, скажи мне?» «Я хотела бы последний раз прожить весну, почки на деревьях, боярышник, запах сирени, жужжание пчел, собирающих мед. Что еще? И услышать, как ты играешь на виолончели тоже. О, Габи, прошу тебя. Помнишь тот диск, который ты однажды дала мне послушать? Какая красивая была музыка. Но, Габи, ты же знаешь, я не могу. Что поделать, просто мне бы хотелось, вот и все. Ладно, а теперь сходи быстренько за Фердинандом, а то я слишком устану, чтобы поговорить с ним». Фердинанд уселся на кровати. «Кокетливо, как всегда, милая моя Габи, и заколка, и твоя камелия». Она бормочет: «Гордения». «Ну да, тоже странно, вечно у меня это название из головы вылетает». Она делает ему знак наклониться поближе, шепчет на ухо. Говорит, что когда ее не станет, нужно будет присмотреть за Ги. Потому что поначалу ему, наверное, будет трудно без нее. Он должен напомнить ему, что у него есть дела и обязанности. Он нужен Мирее и детям. Она боится, что он об этом забудет. И еще, если он вдруг захочет к ней присоединиться, было бы не лишнее сказать, что у них еще будет время побыть вместе. Может, целая вечность? Она смотрит на Фердинанда, надеется на ответ. Тот взволнован, целует ее в лоб. Конечно, он все ему скажет и даст хорошего пинка под зад, если этот молодчик попробует свернуть куда не надо. Она может на него положиться. Габи улыбается, закрывает глаза, совершенно измученная столь долгим разговором. Ну и ладно, теперь она может спокойно заснуть.